Глава 13. Смотреть на мир через прицел винтовки – довольно интересное зрелище, но оно может быстро наскучить. Да, в этот раз я занимал не совсем привычную для себя роль, но все из-за того, что в нашей расширенной команде я оказался лучшим стрелком, а без огневой поддержки захватить этот дом было бы сложнее. Так что пришлось смириться и по высадке неподалеку от цели миссии находить подходящее для меня укрытие. Благо, рядом имелся лес, и деревья были достаточно старыми, чтобы иметь удобную и густую крону, в которой снайпера при активной системе камуфляжа не увидишь, как ни старайся. Жаль только, что дронов хоть нам и выделили, но пришлось их использовать на максимальном отдалении от дома, чтобы их не успели засечь раньше времени. В этот раз разведка сработала куда лучше, и они предположили, что у противника могут оказаться системы обнаружения и подавления такого вот рода наблюдения. Не страшно, если мы просто потеряем связь с дронами. Опаснее, если противник будет оповещен о том, что ими заинтересовались. Они и так тут настороже, но это скорее просто проявление профессионализма, и пока что никто из охраны не всматривается в каждую подозрительную травинку. Тем временем к дому с разных сторон заходили члены моей команды, которые, благодаря тому, что мы находились в одной тактической сети, оперативно помечали всю охрану и системы слежения, которые успевали найти. Даже была обнаружена система подавления, которая находилась на крыше дома, но избавиться от нее без шума не получилось бы, а ведь она так хорошо попадала под прицел с моей позиции. Чем ближе к дому были ребята, тем больше объектов появлялось на нашей карте. Движущиеся объекты, в том числе велодроны, которые пусть и не могли из-за расстояния показывать детализированную картинку, но могли отслеживать перемещение охраны, что уже немало. «На позиции», – тихо отозвался первым Рью, а затем отчитались и все остальные, что они заняли необходимые по плану места. Наемников было слишком много, и по максимуму надо устранить большую часть внешней охраны до того, как они поймут, что на них уже напали. Нам бы, конечно, по уму состав раз этак в два больше по численности, чтобы гарантированно пройти эту миссию тихо, но работаем с тем, что имеем. «Готов», – отозвался последним. «Начали». Отрывистая команда, отданная командиром, и вот я уже могу наблюдать, как одного за другим наемников валят на землю. Действовать было решено по самому жесткому сценарию. Да и дело этого отряда каждый из нас прочитал. Слишком много за ними числилось всего, чтобы спускать подобное с рук. Это тебе не молодежные банды, где, можно сказать, действуют озлобленные на мир дети, и их еще можно изменить. Тут уже прожженные жизнью мужики, которые прошли через многое и многих, чтобы жить дальше. Да, ничего не скажешь, умеют в Академии правильно мотивировать. И пусть в мире есть не только черное и белое, а существует множество оттенков серого, но по собранным материалам и так было понятно, к какой стороне необходимо относить наших сегодняшних противников. Да и именно они виноваты в гибели наших одногруппников и в тяжелых ранах еще двоих. Я пока действую в качестве поддержки. Стоит кому-то из наемников обернуться на услышанный шум, как тут же он валится на землю. Перевожу прицел на другую цель и снова стреляю. Перед глазами фотографии их зверств и никакой жалости. Мои мастера меня наверняка осудили бы за такие действия, так как они все же за то, чтобы сохранить жизни людей, какими бы прогнившими они ни были в душе. Но никто из нашего отряда не может иначе. Просто не может. Ведь эти люди после провала этого задания примутся за следующее, и неизвестно, сколько тогда пострадает невинных людей. К сожалению, как бы мы ни пытались действовать скрытно, но против нас выходили не новички. Стоило части наемников по естественным причинам выпасть из системы связи этого убежища, как это насторожило остальных. Все, что мы могли совершить, пользуясь шансом неожиданности, мы уже сделали, так что следующий выстрел был по системе подавления, чтобы развернуть наши дроны. С этими малютками дело пойдет куда быстрее. Правда, для меня работа еще оставалась, так как у дома оказались довольно большие панорамные окна, в которых дроны уже подсветили новые цели. Выстрел, еще выстрел. В тепловизоре одна цель за другой падают на пол, но некоторые все же продолжают шевелиться. Это тебе не открытое пространство, и уже при прохождении через стекло пуля может слегка изменить траекторию. Это еще не говоря о различных предметах, которые могли попасться на ее пути, так еще и цели мои двигались. Хотя кого я оправдываю? Я гарантированно мог их устранить, но во мне еще жили те жизненные принципы, которые говорили, что каждая жизнь ценна, какой бы она ни была. И тем не менее, я смог взять себя в руки и успел устранить еще троих до того, как они успели выстрелить в моих товарищей. Пусть броня и защищала от пуль, но от случайностей никто не застрахован, да и вдруг у кого-то из наемников окажется что-нибудь бронебойное. Выстрел следует за выстрелом, но вот уже и в мою сторону летят пули. Винтовку мне выдали первоклассную, которая позволяет стрелять, никак не показывая себя противнику. Но все равно, если не менять позицию, тебя рано или поздно вычислят. Да и я к этому моменту сменил уже второй магазин. Пусть пока противник точно не знал, где я нахожусь, но моя позиция уже засвечена, и необходимо двигаться дальше, если не хочу остаться на дереве, что служило мне прекрасным укрытием. Винтовку за спину, на специальные магнитные крепления, а сам я отцепляюсь от страховки и в несколько движений, используя ветки как опоры, спускаюсь на землю. Пусть дроны и показывали, что рядом никого нет, но все равно до следующей подмеченной мной позиции я передвигаюсь, петляя и внимательно отслеживая пространство рядом с собой. Никого так и не встретив, я вспоро взобрался на еще одно дерево и, закрепившись ближе к верхушке, взял винтовку в руку. К этому моменту ребята уже расправились с частью противников снаружи дома. К сожалению, дальше они уже увязли в драке с теми, кто мог оказать даже клановым достойный отпор. Каким бы ты ни был подготовленным, но одно дело обычный студент, пусть даже проходивший через множество адских тренировок, а другое – воин, который уже не раз убивал и не будет сдерживаться, особенно когда вопрос стоит о собственном выживании. Это может сбить неподготовленного человека, и я лишь успеваю увидеть, как парня, которого приписали к нам, расстреливают сразу с двух позиций, так что он просто не успевал ни зачем спрятаться. Я выношу одного из стрелков, и второй тут же ныряет за укрытие, но уже слишком поздно. В нашей тактической сети один из огоньков окончательно погас, так как его броня больше не фиксировала жизнедеятельность организма. Отвлекаться нельзя, ведь задание еще не окончено, а на крыше засели стрелки, которые пытаются вычислить меня. Пока мои сокомандники продолжают действовать, уходя из-под пули, отвечая ответным огнем, я внимательно слежу за крышей дома. Не знаю, кто был дизайнером этого убежища, но ставить настоящих каменных горгулий, на мой взгляд, перебор». Причем горгульи были весьма массивными, так что за ними спокойно мог спрятаться человек, и они составляли целую композицию, что-то вроде битвы между разными горгульями. Такое чувство, будто они просто в один миг замерли, так и не сумев закончить дело, будто битву поставили на паузу, и теперь две воюющие стороны должны вечно смотреть на своих противников, не в силах добраться до них». Жуткое зрелище. Но все это стояло на втором плане, так как за этими статуями было очень удобно прятаться от ответных выстрелов. Я вроде бы и успевал заметить стрелков, но те постоянно скрывались, понимая, что стоит им замедлиться, и они станут моей законной добычей. И тем не менее, я смотрю не только глазами, но и с помощью дронов. Парочка как раз по моей команде зависла над крышей, подсвечивая мне двух стрелков, которые, умело действуя в паре и поддерживая друг друга, заставляли моих друзей скрываться в укрытиях и с опаской смотреть наверх в попытках прорваться в дом. Как только стрелки оказались на удобной для меня позиции, я произвожу два выстрела один за другим, лишь слегка поведя стволом в сторону. Пули летели настолько быстро, что, казалось, попали одновременно. К сожалению, еще пострадали и горгульи. Одна лишилась своего крыла, а вот вторая теперь не досчитается руки. Но свое дело я сделал. Больше эти стрелки никому не помешают. Правда, в мою сторону неожиданно полетела граната, вылетевшая из откуда-то взявшегося у наемника в РПГ. Как-то слишком для одного снайпера. Но меня это в данный момент волновало в последнюю очередь. Поспешно отщелкнул страховку, я бросился вперед и вниз, избегая попадания. Мне почти удалось убраться из зоны поражения, но в спину все равно толкнуло ударной волной, да и ошметки дерева, которое не выдержало подобного варварства, полетели мне вдогонку. Хорошо еще, что успел зацепиться за ветку дерева и тем самым замедлил свое падение, но даже так приземление вышло жестким. «Ты в порядке?» – обеспокоенно обратилась ко мне Аллегра по частому каналу. «Жив, скоро присоединюсь», – успокоил я ее своим ответом и тут же сообщил о готовности в общую тактическую сеть, чтобы меня больше никто об этом не спрашивал. «Ну надо же, меня пытались подстрелить из гранатомета, вот уж точно на мелочи не размениваются». К сожалению, из-за этого взрыва винтовка повредилась, и в текущих условиях я слишком долго провожусь с ее ремонтом. Да и никто в здравом уме не будет это делать в подобных условиях. Уж проще у противника оружие отобрать. Поэтому просто бросаюсь вперед к дому и возвращаю своих дронов под управление Аллегры, которая в работе с ними была куда лучше меня. Этого у нее не отнять». Вокруг убежища хватает различных ловушек и капканов, которые могли бы остановить неосторожного нападающего, но все это уже давно подсвечено дронами и остальными членами команды, так что я просто бегу по извилистой безопасной тропе, даже особо не беспокоясь о том, что могу угодить куда-то не туда. Именно этим путем здесь прошел Рью, а он был гораздо тяжелее меня, и все, что могло быть скрыто от его взгляда, уже бы активировалось под его весом, так что тут точно можно не опасаться. И практически сразу я врываюсь в битву, так как наемники не зря за свою работу требуют довольно большую сумму и по-прежнему не дают нашему отряду продвинуться дальше двора. Хорошо еще, что мы успели напасть на них до того, как они успели установить тут что-то посерьезнее простых ловушек.